15. Женя. Гости расположились в гостиной. Швецы на одном диване, я с предками на противоположном. Между нашими семьями журнальный столик с угощениями. Зоя Ивановна принесла чашку с фруктами. На подносе графин с соком, бокалы, стопки. Старший швец презентовал отцу бутылку элитного коньяка. Отцы уже выпили по разу за встречу. Я отказался. Вчерашней побойки хватило. Чувствую себя племенным жеребцом. Годится, не годится. Ее родители разглядывают меня, мои — рыжую. У нее шея, руки, от голых плеч до кончиков пальцев, ноги. Все конопате. Интересно, в кого? Мать белокожая, отец смуглый. Отцы переключились на бизнес, матери начали обмениваться комплиментами, что великолепно выглядит и моложе своих лет. Углубились в косметологию. Илана, строя из себя невинность и скромность, сидит аккурат напротив меня и из-под тишка разглядывает. Духи у нее отвратительные, резкие, химические. Глаза разъедает, в горле изжога. Дышу через раз и медленно закипаю, кидая гневные взгляды на батю. Он делает вид, что не замечает. План отца я разгадал еще в ту минуту, когда передо мной появилось рыжее чудовище. А как еще ее назвать? Евгений, а у вас вот тут, тыкает своим пальцем себе под глаз, намекая на мой закрашенный тональником фингал, опухло. Аллергия? И глазками цвета детской неожиданности хлоп-хлоп. Родители затихают, прислушиваясь. Детский сад. Ага. Разжимаю стиснутые зубы. На некоторые цвета. Подхватываю с фруктового блюда две мандаринки. Демонстративно перекатываю их в пальцах, как шары. Баодинга. Сыпь и отеки проявляются. Смотрю в упор в глаза рыжей. Хорошо же природа ее раскрасила. Не позавидуешь. И характер чую поганенький. Бедненький. Сидит передо мной, морду кривит, ночь вспоминает. И, по-моему, едва сдерживается, чтобы не поведать своим и моим предкам, как мы с ней сегодня ночевали. А если еще и приврет? Господи, ты все-таки меня не любишь. То Юлю подкинул, теперь вот и Ланочку с ее предками. Наплевав на приличие, вытаскиваю телефон. С Аней я не готов разговаривать, а с Брянцевым не ссорился. «Вадя, привет, мне нужен адрес и номер». Дописать не успеваю, мать накрывает своей рукой мою с телефоном, переворачивая его экраном вниз. «Сынок, покажи Иланочке наш сад. Там яблочки созрели. Илана, вы любите яблоки? У нас в этом году хороший урожай». Закатив глаза к потолку, мысленно передразниваю мать, кривляясь. «Какая же она у меня наивная. Не яблочки Иланочка любит. Ой, не яблочки». Имя-то какое дурацкое, Иланочка. Ладно, позвоню другу позже. Убираю гаджет обратно в карман. Сладкие люблю. Рыжая сама учтивость. Глазками своими лисьями в меня стрельнула и тут же ресницы вниз опустила. Ну-ну, мать может в твою скромность и поверит, а я — нет. Изображаю тупого и глухого, беру с подноса стакан с соком, подтягиваю его из трубочки. «Евгений?» Отец слегка раздражен. «А? Погуляйте, идите». «Я сегодня нифига не джентльмен. Стукнув стаканом по столу, встаю и иду на выход из дома». Илана стучит каблуками следом. Выхожу на веранду, делаю несколько глубоких вдохов свежего воздуха. От досады, что провожу вечер, здесь в груди свербит. Не надо было сюда изначально ехать. «Ну давай, показывай яблочки», — ехидничает гостья. Маску наивной девочки успела сбросить. «А ты чё такая борзая?» — разворачиваюсь к ней лицом. Она на каблуках едва дотягивает мне до подбородка. «Как? Вот как я мог обратить внимание на нее в супермаркете? Еще и номер телефона выпросил. Она же совсем не в моем вкусе. А ты бы предпочел, чтобы твоя жена амебой была?» обогнув меня, спускается по ступенькам. Виляя бедрами, идет до клумбы со всякими разными цветами. Еще одно увлечение матери. Жена? Сбрендила, что ли? Это ты сбрендил, Казанова. Я думала, ты умнее, чем кажешься. До сих пор не понял, что родители хотят нас поженить? Я об этом подумал сразу, как увидел всю семью незнакомцев в нашей гостиной, что приехали мне созревшую невесту показать, а вось срастется. А у нее уже заявочка, жена. Зашибись, меня женили. Нафига? Бизнес равнодушно пожимает плечами, наклоняется над клумбой, выпячивая зад, обтянутый красной тканью, втягивает в себя аромат какого-то рыжего цветка. Ненавижу рыжий цвет. Вот прямо сейчас это понял. Лично я жениться не собираюсь, это раз. Во-вторых, уж точно не на тебе. В-третьих, четвертых, пятых и так далее. Еще куча аргументов. Но выпадая в осадок от заявления Иланочки. А Евгений, браки по расчету в наше время – это нормально. Каждый бизнесмен заинтересован в сохранности и приумножении своих денег. Пропишем в брачном договоре, что у каждого будет личная жизнь. Всего-то. Слушаю и обалдеваю от услышанного. Какая чушь! Хочешь каждое утро просыпаться с малознакомыми мужиками? Усмехаюсь, намекая на сегодняшнее утро. Там, где проснулся я, могли до меня просыпаться другие мужики. А это как раз будет мое личное дело, дорогой, подтверждает мою догадку Илана. Вот вроде девки этой я не касался. Держусь от нее на расстоянии. А как же хочется руки помыть. А еще лучше. Всему сразу. С мочалкой и антибактериальным мылом. На два раза. За последствия не боишься? Брезгливо морщусь. Зараза там всякая, беременность, не пойми от кого. Я чё, дура? Только защищенный секс. Только защищенный. С умным видом поднимает указательный палец вверх. Как интересно, а как же дети? А что дети? После свадьбы родители потребуют наследников. Их от кого рожать будешь? Ну, пару раз и ты сгодишься. Мажет по моей фигуре оценивающим взглядом. Ха, это вряд ли. Проблемы? Кивает мне на пах. Ты все-таки импотент, я так и знала. По принуждению не встанет, на тебя точно. Подходит ко мне. Ну что ты, все будет исключительно добровольно. Облизывает пухлые губы. Пальцами шагает по моей груди вверх, в полной уверенности в своей неотразимости. Ощущение, будто душит. Обеими руками сжимает горло садистским наслаждением на конопатом лице. Ну, это мы еще посмотрим. Смахиваю с себя ее щупальца. Рыжая девица меня откровенно бесит. Таких экземпляров за свои 28 лет я еще не встречал. Наглая девчонка прямым текстом говорит жениху, что будет наставлять ему рога. И считает это нормальным? А меня собралась использовать в качестве быка-осеменителя. Хрен ей.